10. День-другой мело и пуржило. Выйдешь из дома, белая мгла, ничего не видать. Потом погода утишилась. В день отъезда утром светила луна, солнце встало в белесой мути. Поднимался день светлый, но дул и дул стылый восточный ветер, обжигая лицо. Снежок перепархивал. К станции, к полуденному поезду ехали загодя. Причиной тому председательские заботы. Сначала путь лежал в Зоричев, потом в соседний колхоз «Пролетарий», уж оттуда на станцию. «По-другому не выходит», — объяснял Корытин. «Одно отпускать тебя не хочу. Проветришься?» «Проветрюсь», — легко соглашалась Катерина. Последние дни тянулись долго, и ведь не ругались, но легла между сестрой и братом какая-то неловкость. Разъехаться бы и вздохнуть свободно. Какие не родные, но у каждого свое. И вот он пришел последний день, последний путь. Из дома поехали к правлению колхоза, где уже стояли три больших скотовоза, КамАЗа. Тронулись впереди их, возглавляя колонну, но быстро оставили. Позади тяжелые машины. Нива спешила к хутору Зоричев, к тамошним фермам. В машине молчали, лишь порой переглядывались, чувствуя всю ту же стену отчуждения, которую трудно сломать. В Зоричеве, на скоте и колхозной ферме, проехав через ворота проходной, встали возле коровников и базов. — Выходи, промнешься, — сказал сестре Корытин. — Я тут кое-чего. Катерина вышла. Рядом за железное огорожье возле кормушек с сеном, у высоких соломенных куч, разложенных по базу, стояли и бродили коровы. Все до единой черно-белой пятнистой масти, словно близнята. Они были хороши на погляд. Тяжелые, утробистые, чистая шерсть, большие глаза, горячие струйки пары из темных пещер ноздрей. Катерине сразу вспомнилась давняя, своя корова, которую в детстве в стадо прогоняла, встречала, а зимой ждали от нее теленка. — Телята есть? — оживляясь, спросила она у брата. — А как же без телят? — засмеялся Корытин. — Еще не растел, но есть. Поглядеть хочешь? Очень. — Пошли. Под крышей телятника из калориферных труб легко веял теплый ветер. Ярко светили низкоопущенные белые кварцевые лампы. И милая скотья детвора, телята, покойно дремали в своих клетках или задумчиво тянули из ясель зеленые былки сена, порой взбрыкивали и, играясь, мягко стуча копытцами по засыпанному опилками полу. — Лабаны! — горделиво похвалил Корытин, останавливаясь возле клетки. А сестра его протягивала через огорожу руку, доставала и гладила бархатные головки, горячие носы, нежную молодую шерстку, детскую плоть. Как давно она не видела телят! А когда-то, — снова вспомнила с детства, — здесь, на хуторе, сколько было всего! Цыплята, гусята, и игручие козлят, телята, и сама теля малая, а рядом братец бычок лобастый. Каким он был смешным, славным. Катерина объявилась на свет Божий первой и потому всегда считала себя старшей, а брата меньшим. Она по-матерински опекала его, заботясь. Привыкли к этому, а теперь, через время, отвыкли. Но сейчас прошлое так ясно вспомнилось, она поглядела и будто снова увидела того давнего, совсем молодого брата, мальчишку. Нынче он посидел, погрузнел, но все прочь. Такой же добротой и любовью светят глаза его. И душой он тот, прежний, дорогой сердцу братец. А все остальное неправда. Она качнулась, прижимаясь к брату плечом, потом тронула, погладила его по щеке. Корытин понял и принял ее ласку. — Лобанок! С улыбкой повторила Катерина. — Лобанок ты мой, лобанок. Одним разом все было забыто. Непонимание, недавняя ссора, все ушло. Не торопясь, они прошли по тихому телятнику, глядя на скотчью малышню, а вспоминая и вздыхая о своем, о прошлом, о нынешнем. На воле дул стылый ветер, обжигая лицо после тепла и затишки. Возле машины Каретин говорил и говорил провожавшему его бригадиру: «Привезут. Через час-другой первая машина придет. И до последнего, чтоб все на месте. Никому не уходить. Разместить, напоить тепленьким и пусть отдыхают. Фельдшер подъедет, он сделает свое. Я сам к вечеру буду. Ни одной головы не потерять. Привезли, значит, уже на нашей шее. Немножко овсяной соломки, немножко сенца, пущай отдохнут, обвыкнутся». Поехали от скотных дворов и хутора по заснеженной степи. После недавней метели на обочины громоздились снежные увалы, по дороге мело, даже в тепле машины чуялась стылость январского ветреного дня. Хохлатые жаворонки, что искали поживу по краям асфальта, распушили перья, спасаясь от стужи. Белое солнце порою проглядывало оловянным слепым зраком, белое поле стлалось и стлалось, туманя сбелеса у близкого горизонта. Навстречу машине бежала и бежала поземка дымными змеистыми струями. Катерина глядела на брата сердцем, душой, вдруг почуяв близкое расставание. Вот сейчас кончится дорога, а там станция рядом. И все. Когда и где теперь встретиться? Недавняя размолвка казалась такой обидной. Горько было сознавать, что пустая ссора отняла часы и минуты, о которых столько мечталось. А потом Катерина, повернувшись, глядела и глядела на брата. Он тоже порой поворачивался от руля, от дороги, спрашивал с улыбкой: «Чего?» «Ничего», — кротко отвечала Катерина. «Просто на братушку своего гляжу. Серый денек, белый летит снежок», — негромко запел Корытин, глядя вперед и вперед. «Серый денек, белый летит снежок, сердце мое». За машинным стеклом все было именно так. Не больно взрачный зимний день, солнца не видно, лишь порой белый диск обозначится, и все. И редкий снежок под ветром наискось летел и летел. «Сердце мое!» — Корытин мурлыкал. Катерина слушала и глядела на брата, порой переводя взгляд на дымную от поземки дорогу, на белый простор впереди и вокруг. Так и ехали. И, наконец, открылась бугра селенья, куда въезжать не стали, свернув к скотьим дворам. Возле них чернели на снегу три колхозных КамАЗа, с которыми начинали путь. Подъехали, встали. «Полчасика! И на станцию», — пообещал Корытин. «Хочешь, выйди, промнись». «Конечно», — легко согласилась Катерина, открывая дверцу машины. Она выбралась из кабины и встала, ошеломленная. Рядом, откинув на землю задние борта трапы, стояли КамАЗы. Возле них кучи теснились страшные, на коров не похожие скотиняки. Рога, череп, проваленные глаза, грязные в сосулях шерсть, острые хребты, ребра, маклаки, все наружу, лишь кожей обтянуты. Коровы сами лезли на трап, по которому подняться у них сил не хватало. Они падали и ревели, вытягивая тощие шеи, видя и чуя совсем рядом пахучую солому, насланную в кузовах. Люди поднимали коров, пропуская под брюхо брезентовые ремни, волокли в кузов, укладывая на подстил. Коровы тут же начинали яростно грызть сухие будылья соломы, а те, что еще оставались внизу, на земле истошно и тонко мычали, лезли и падали, пытались подняться и не могли. Тогда принимались реветь, задирая голову, словно предсмертно, висел над базами, сливаясь и впикли к неумолчный вопль. Катерина стояла, не смея, боясь ли сдвинуться с места, она глядела, не веря, зажмурилась и снова открыла глаза. Белый день до боли ясно высвечивал всю ту же картину. Кирпичные коровники, черные проемы дверей, ископыченный бас, по которому тут и там валялись рогатые коровьи головы и ноги, шкуры, припорошенные снегом. В дверях же в проеме гора коченелых телячьих трупов, над ней большие серые крысы, списком ныряющие в проеденной скотье нутро. Мужик в крытом большом полушубке, заметив Катеринины спукли, ужас набился с разговорами, охотно сообщив. — Лесопеты! Наши лесопеты, я их так называю! И впрямь. Рога да костлявый остов, похож на велосипед. — Как же это? — выдавила из себя Катерина. — Колхоз! Такое! — Колхозу нет, — внушительно объяснил мужик. — Акционеры! Закрытого типа, чтоб никто не влез! — Да наши еще живые! — успокоил он Катерину и даже похвалился. — Через раз, но дышит. У корытин откормится. Еще и молоко, глядишь, будут давать. А в комсомольце гурт навовсе поморозили. Стояли, как статуи. Поезжай, погляди. Изо льда ноги досе торчат, как топорами рубили. Он что-то еще говорил о колхозе, о жизни. Катерина же слышала лишь скотина недужный рев и крысиный писк. Ей сделалось нехорошо. Она залезла в машину, затворила дверь и сидела, опустив голову. Мужик пошел с докладом к корытину. Тот заспешил к сестре. — Что с тобой? Катерина подняла голову, проговорила. — Глядеть не могу. Корытин понял, сказал со вздохом. — Без привычки, конечно. Прости, сейчас поедем. И потом в машине, когда отъехали от коровника и скотины, от всей этой беды Корытин увещевал сестру. — Чего переживаешь? Везде нынче так. Развал, а то не видишь. А у вас разве лучше? Свою работу возьми. Не в привычку, оправдывалась Катерина. А эти коровы, они у тебя выживут? Они не подохнут, ты их зачем берешь? Подешевку купил, не ответил Корытин. Кормов хватает, места есть. Перезимуют, мяса нарастят, продадим. Вот и барыш, улыбнулся он. А как же? Такая нынче жизнь. На станцию приехали вовремя, спокойно разместили вещи в купе и вышли из вагона, стали прощаться. Катерина плакала, обнимая брата и целуя его холодное лицо, обнимала и не могла разнять рук, и снова целовала. На вокзале все можно, здесь встречаются люди после долгой и долгой разлуки, прощаются, расставаясь порой тоже надолго, а порой навсегда. Потом в поезде у вагонного окна Катерина глядела и глядела на волю. Кончился поселок, дома его открылась белая степь. Чернели голые деревья вдоль полотна дороги, туманился горизонт белой мглой. И вспомнились слова песенки. «Серый денек, белый летит снежок, сердце мое». А вот дальше Катерина не могла вспомнить. «Сердце мое». Мама, мамочка умерла молодой от сердца, брат так похож на нее, и лицом, и характером, весь маму не дай, не дай бог. Серый денек, белый летит снежок, сердце мое. Она заплакала, прислоняясь к окну, и шептала, зачем ты туда вернулся, братушка?